такую реку, что самый дальний берег омывает, где человек прощает человеку любую боль, которая бывает. Где человек прощает человеку любую боль, которая бывает. Пускай река всему меня научит, пока плыву по этой самой глади, где человека человек не мучит, не может мучить человека ради. Где человека человек не мучит, не может мучить человека ради. Хотя б коснуться берега такого, который мог покуда только сниться, где человек не мучает другого, а только сам трепещет и казнится. Где человек не мучает другого, а только сам трепещет и казнится. И ни челна, ни утлого ковчега, волна речная берег предвещает. Где человек прощает человека, где человека человек прощает. Где человек прощает человека, где человека человек прощает.